Один и тот же материал можно передать по-разному. Начинающие писатели обмениваются идеями, но когда темы пересекаются, кто-то из писателей может отказаться от идеи. Это связано с опасениями, что в итоге получатся похожие произведения. В чем-то они правы, в чем-то нет. Даже если тематика одна и та же, не факт, что работы будут одинаковыми. Например, есть автор Джей, который глубоко опечален расставанием со своей возлюбленной. Ему вдруг пришло в голову, что это происходит уже не первый раз. Джей подумал, в чем же проблема? И однажды, придя к какому-то выводу, спросил у своего друга Пи, «Как ты думаешь, что такое любовь?» После пережитого расставания у автора Джей сформировался свой взгляд на чувства. Хотя все закончилось разрывом, на собственном опыте писатель понял, что такое любовь. Если бы ему пришлось написать романтическую историю, каким бы был финал? Разве он не хотел бы показать свою осведомленность и представление о любви? Если финал отражает взгляд автора, введение должно содержать персонажей и события, противоположных финалу. У всех озарений такая структура. Вы получаете результаты, которых не ожидали, или которые отличаются от ожидаемых. Автор О тоже плачет после того, как расстался с девушкой. Проведя некоторое время в одиночестве, он впервые за долгое время встретился с другом. Когда О спросили, «Как ты думаешь, что такое любовь?» Какой ответ он дал бы? Будут ли Джей и О, пережившие аналогичный опыт, иметь одинаковую позицию в отношении любви? Трудно сказать. Это может быть та же позиция, а может и нет. В последнем случае выйдет произведение с совершенно другим финалом, хотя у автора есть похожий опыт работы с тем же материалом.